Глава 18. Последний рывок. «Ты так не пугай! Кто, по-твоему, сидит там, в озере?» Намира, сделав несколько глубоких вдохов, проговорила уже более спокойно. «Лаари считают таких, как он, порождениями Уатакуа, бога тьмы. Аланты называют эферидами». «Эфириды? То есть они питаются эфиром?» «Да. Так же, как духозвери или стихийные растения накапливают дыхание стихий из окружающего мира, эфириды накапливают в себе дыхание хаоса, и оно делает их все более могущественными и все более чуждыми этому миру». «И где они находят эфир?» «Под землей, конечно». Намира, кажется, даже удивилась наивности этого вопроса. «Чем глубже под землю и чем ближе к морскому дну, тем больше влияние Уатакуа. Там царство хаоса и вечной тьмы. И только светлые боги — Хуннари, Итакуа, Такатун, Камачи и другие — препятствуют тому, чтобы оно захлестнуло весь наш мир». Это извечная борьба, в которой тысячелетиями ни одна из сторон не может одержать верх. Мир балансирует на лезвии клинка и когда-нибудь качнется в ту или другую сторону. Я протяжно вздохнул, сдерживая ругательство. Ну ладно. Рассказ об устройстве мироздания можно пропустить мимо ушей. Это сейчас не важно. Сколько народов, сколько религий, столько и версий того, как устроена извечная борьба бобра со слом. Но если опасения Намиры не напрасны, то, получается, мы случайно освободили древнюю зверюгу на эфирном допинге, который обычных духозверей жрет на завтрак. В прямом смысле, я же сам видел. Хреново. Учитывая, что мы и обычного-то шипонога, еще и полудохлого, кое-как завалили. Да... Я в обоих случаях сказал «мы». Я ведь не эгоист какой. Из глубины шахты тем временем подтянулись к Силае. Все-таки их тоже переполошило небольшое землетрясение, которое мы устроили. Отголоски его до сих пор доносились сквозь толщу скалы. Но сами толчки уже почти не чувствовались. Цепная реакция, похоже, шла дальше по сплетению. Куда-то к середине острова. Сколько времени у нас осталось? Если плетение продолжит рушиться такими темпами, то в лучшем случае до утра. Но мне ведь еще нужно забрать хрустальное зерно. «Что случилось?» — запыхавшись от бега, спросила Лилу. «Там по всей шахте пыль с потолка сыпется». «Хорошо, если только пыль», — угрюмо добавил подоспевший следом за ней попрыгун. «Кажется, в нижних штреках что-то обвалилось». «Да все в порядке. Думаю, больше толчков не повторится». Попробовал я их успокоить. Как назло, снизу вдруг донесся грохот. Пол под ногами ощутимо вздыбился, а в нескольких шагах от нас образовалась длиннющая трещина. Ксилаи забавно раскорячились, замерев в тех позах, в которых их застал толчок. Оттаяли только через несколько секунд, но шерсть у всех еще долго стояла дыбом. Вот ведь засада. Похоже, все-таки разрушения пошли не только на уровне ЦИ. Что, если и сама эта твердая обсидиановая жила, про которую говорил Майминхан, тоже начала рассыпаться? «Ладно, уговорили», — выдохнул я. «Давайте-ка поищем другое место для ночлега». Снаружи все еще стоял голдеж. Пираты так и не расходились с площади. Мало того, они распалились еще больше. Похоже, за то время, пока мы отсутствовали, успело произойти что-то важное. Оставив спутников позади, я с трудом пробился сквозь толпу, и то, что я увидел, оставило смешанные чувства. Рейкер был мертв. Ну, либо он, подор десятков глоток, вдруг решил вздремнуть прямо на столбе, уронив подбородок на грудь. А сабля, пришпилившая его к столбу, — это так, для дополнительной фиксации. Сабля явно принадлежала Калаану. Но капитан при этом не выглядел удовлетворенным. Наоборот, он был в ярости и, расталкивая матросов, рвался прочь. За его спиной, возвышаясь над толпой, как скала над волнами, шагал Крогер. Чуть позади, с трудом поспевая за ними, переваливался с ноги на ногу коротышка Джигги. Звон цепей на его керасе можно было расслышать даже сейчас. Я рванул навстречу капитану, и мы сошлись где-то на полпути. Ему так и не удалось вырваться из толпы, и как только он остановился, разношерстное людское кольцо сомкнулось вокруг нас, становясь все плотнее. Зеваки подтягивались все ближе, напирая на впереди стоящих. Причем все перемешались. Матросы с «Волчьей звезды» стояли бок о бок с местными ксилаями. Нередко в толпе попадались и бывшие пленники с корабля. Крогер немного раздвинул этот круг, и для этого ему даже говорить ничего не пришлось. Просто шагнул то в одну сторону, то в другую, окидывая собравшихся своим фирменным мрачным взглядом. Сейчас, с обожженной мордой, он выглядел еще более устрашающе. Внутри круга остались только мы четверо. Сам Крогер, Калаан и Гремучка с одной стороны, и я напротив них. Меня охватило не очень приятное ощущение. Словно меня вытолкнули на ринг сразу против нескольких противников. «Что, нервишки сдали?» — спросил я, кивнув в сторону Рейкера. «Или понял, что ответа от него не добьешься?» «Ты-то хоть не сыпь соль на рану!» — огрызнулся Калаан. «Он сам себя прикончил. Как-то умудрился ослабить веревки, извернулся и пырнул сам себя ядовитым шипом. Как так-то? Я думал, к своему-то яду он привычен». Он в ярости пнул воздух и выругался на северном наречии. Я даже частично уловил смысл. Впрочем, ничего неожиданного. Что-то там снова про сношение Рейкера и его родственников с гиенами и змеями. Будто в ответ на вспышку его гнева со стороны шахты вдруг донесся приглушенный гул. А потом где-то еще дальше, в лесу, что-то громыхнуло, да так, что верхушки деревьев пошатнулись. Земля под ногами дрогнула. Не сильно, но вполне заметно. «Это что еще за срань?» — рявкнул Калаан, перекрикивая гул толпы. Джигги, стоявший чуть позади него, реагировал не так, как остальные. Он не крутил башкой и не пытался разглядеть в сумерках, что же там происходит в лесу. Наоборот, замер, глядя куда-то вниз, будто бы сквозь землю. Его длинные волосатые уши при этом шевелились, живя собственной жизнью. То становились торчком, то прижимались к черепу, как у испуганного кота. Глаза же с каждым мгновением округлялись все больше. «Да угомонитесь вы все!» — заорал капитан, пытаясь успокоить растревоженную толпу. У него это получилось. Во многом потому, что тряска и шум в лесу быстро и безо всяких последствий утихли. Кажется, сейчас только мы с Намирой догадывались, что там происходит. И, возможно, коротышка-механик. По крайней мере, взгляд у него был испуганно шальной. Я решил перехватить инициативу. «У меня плохие новости. Сколько тебе понадобится времени, чтобы погрузить всех на корабль и отчалить?» «Что?» — скривился Калаан. «Да о чем ты? Мы сейчас даже двигатель запустить не сможем. Та часть ключа, что была у Рейкера...» Я поднял руку, молча продемонстрировал ему две части ключа и отшагнул, когда он потянулся, чтобы забрать их. «Эй, что за дела?» «Я отдам их позже, когда корабль уже будет готов к отплытию. А пока мне нужно будет решить еще одно дело. И мне нужно быть уверенным, что вы не покинете остров без меня». «Но мы же договорились!» — рявкнул Калаан, снова напирая на меня. Его офицеры тоже как по команде шагнули ближе. Две верхних цепи на керасе Джигги развернулись, нависая над ним, как рассерженные железные кобры. Да и в целом толпа зашевелилась. Пираты и так-то были на взводе, и малейший намек на конфликт мог сейчас сработать как искра, от которой вспыхнет пожар. Те, кто был на моей стороне, тоже в долгу не остались. Ксилаи выставили перед собой оружие и оскалились, как звери. Я поднял свободную руку, призывая успокоиться. «Уговор в силе! Я ведь обещал тебе помочь вернуть корабль. И он твой». «А ключи?» «И ключи я тоже отдам, когда буду готов. Если что-то не нравится, нужно было добывать их самому. Но что-то ты не захотел лезть на корабль и драться с шипоногом, верно?» Калаан поморщился, будто от болезненного укола. Толпа вокруг притихла, не сводя с нас напряженных взглядов. Где-то в лесу снова громыхнуло. Послышались раскатистые удары. Похоже на серьезный обвал. Но никто на это и ухом не повел. Он был еще дальше от деревни. «А если я просто «Заберу их силой», — негромко проговорил пират, глядя мне в глаза. Я лишь устало вздохнул. «Давай не будем усложнять, Калаан. Вот только еще одной резни нам тут не хватало». «И ты хочешь, чтобы я проглотил это?» Придвинувшись ко мне еще ближе, процедил он сквозь зубы. «На глазах у своих людей?» «Вот уж что меня меньше всего заботит, так это твой авторитет», — спокойно отозвался я. «Наоборот, даже к лучшему, если все сейчас поймут, кто здесь главный». Капитан скрежетнул зубами так, что даже мне было слышно. Обернулся на Крогера. Великан встретился с ним взглядом и едва заметно помотал головой. «Что ты вообще задумал?» — раздраженно рявкнул Калаан, снова поворачиваясь ко мне. «Мне нужно забрать кое-что с маяка. Я быстро, туда и обратно». «Сейчас?» «Ну, я бы с удовольствием отложил это дело до утра, но...» В паузу вклинился отдаленный грохот очередного подземного толчка. Сам капитан и многие из толпы все же невольно обернулись на этот звук. «Там что-то неладное, капитан!» — вдруг вмешался Джигги. Верхние цепи его все еще были активированы, но шевелились бессистемно, будто и правда живые. Сам коротышка, кажется, был здорово напуган и постоянно оглядывался куда-то в сторону леса, хотя сейчас разглядеть там что-то было невозможно, кроме смутных очертаний деревьев. «Ты-то чего психуешь?» — огрызнулся Калаан. «Говорю же, что-то не так. Кишками чую. Сваливать отсюда надо». «Это и так понятно. Но мы ведь еще не совсем готовы». «Да в клаку готовность!» — взвизгнул Джинги. «Прямо сейчас надо валить. Корабль на плаву, мелкие течи, залатаем в море». «А груз? Мы ведь хотели хотя бы древесины набрать. Эти, как их, черводрева». Джигги с сомнением оглянулся в сторону леса. Прямо-таки наглядно было видно, как в нем борются страх и жадность. «Ну, не знаю. Можно попробовать утянуть хотя бы пару бревен, но мне понадобится не меньше 2 дюжин крепких помощников». «Вот и займитесь этим», — вмешался я. «Повторю вопрос. Сколько вам понадобится времени?» Калаан переглянулся с офицерами. Отвечать никто не спешил, и все трое морщились так, будто мыслительный процесс причинял им жуткую боль, вроде зубной. «Если не заморачиваться с древесиной, то уже через пару часов можем отчалить», — наконец нехотя ответил Джигги. «Если, конечно, двигатель взрывом не повредило». «Главное — запасы пресной воды пополнить», — подсказал кто-то из матросов. «Вот ты этим и займись», — рявкнул на него Калаан. «И вообще, чего встали? За работу! Все на корабль! Крогер, распредели-ка задание всем этим дармоедам!» Боцман кивнул. Матросы от его окриков будто очнулись от спячки. Толпа вокруг нас начала быстро рассасываться. «И местных кошаков тоже припряги!» — крикнул вдогонку Калаан. «И тех вон, пассажиров! Пусть все пошевеливаются!» «Погоди-ка!» — остановил я гремучку, который тоже направился к кораблю. «А вот к тебе у меня есть одна просьба». «Чего тебе?» Недоверчиво нахмурился тот. «Мне нужна твоя кираса». Захотелось добавить «а еще твои ботинки и твой мотоцикл», но я сдержался. Все равно никто бы тут не оценил. «Чего?» — возмущенно рявкнул коротышка. «Ну, может, не вся. Помнится, когда мы с тобой схлестнулись, там, у дерева, и ты в меня швырял острыми штуками». Я указал на зубчатые диски, прикрепленные к его кирасе ближе к плечам. Они выглядели припаянными намертво, но, как я уже знал, на самом деле легко отсоединялись, и Джигги мог управлять ими на расстоянии. Каждый этот диск — небольшой артефакт с порцией стихии металла внутри. Я это еще в прошлый раз разглядел, когда словил один такой в плечо. «И?» «Отдай их мне. На время». От возмущения гремучка мгновенно вскипел, выпучив глаза и звеня наваренными кераси-манипуляторами так, что я невольно отшагнул назад. А весь ответ его состоял из неразборчивых, наслаивающихся друг на друга ругательств, большую часть из которых я даже не пытался понять. «Это ты зря!» — усмехнулся Калаан. «Джигги эти свои железные причиндалы никому даже трогать не дает». «Так прикажи ему. Могу даже одну из частей ключа отдать взамен». «Да какая разница? Одну ты себе оставишь или обе? Нужен весь ключ целиком!» — огрызнулся Калаан. «И вообще, терпеть не могу секретов. Что происходит? И что тебе понадобилось на маяке? Там ведь нет ни хрена!» «Вообще-то, там осталась часть местных ксилаев», — возразил я. «И их тоже надо предупредить». «Да о чем?» — взорвался капитан. «Джигги, может, ты, наконец, мне хоть что-то объяснишь?» «Не пойму точно», — неохотно ответил Гремучка. «Какие-то движения под землей. На землетрясение не похоже. Но не к добру это все, пес. Предчувствие у меня хреновое, аж кишки в узел сворачиваются. А ты меня знаешь, я без причины трястись не буду». «Мы повредили древнюю печать. Там, в шахте», — признался я. «И, как подозревает Намира, это было что-то вроде защитной магии, которая сейчас рушится». Калаан, переводя взгляд с меня на взывающую и обратно, задумчиво поскреб щетину на подбородке. «И что? Это что-то настолько серьезное, что надо срочно уносить отсюда ноги?» «Боюсь, что так», — сказала Намира. «И мангуст, очевидно, не хочет, чтобы у тебя возник соблазн сбежать раньше времени». «Я же дал вам слово! Этого мало?» Взывающая лишь издевательски фыркнула. Клан отвернулся и, щурясь, пытался что-то разглядеть в глубине острова. Но это был дохлый номер. Уже окончательно стемнело, а подземные толчки либо пока прекратились, либо не докатывались досюда. «В моих краях говорят: доверяй, но проверяй», — сказал я. «Если хочешь доказать, что мы действительно на одной стороне, помоги мне. Мне нужен источник стихии металла». Я снова взглянул на коротышку. «Да отдай ты ему, чего он хочет!» — рявкнул Калаан, пресекая очередные возражения Гремучки. «И пусть уже сваливает. Раньше уйдет, раньше вернется». Джигги, не переставая ворчать что-то под нос, отцепил два зубчатых диска с керасы и протянул их мне. Диаметром примерно с ладонь, оба с отверстием посередине, и оба с отчетливым серебристым отцветом в течениях ци. Стихия металла в них структурирована, похоже на разновидность плетений, о которых рассказывала Намира. Чтобы добыть из них свободную ци, придется снова как-то разрушить это плетение. Хотя, может, удастся воздействовать на нужную клавишу, применив сами диски? Ладно, разберусь на месте. Я нанизал оба диска на тканевую лямку и примотал их к посоху. Постараюсь вернуться еще до рассвета. Калаан лишь угрюмо кивнул и махнул рукой, будто отгоняя назойливую муху. Однако быстро покинуть поселок мне не удалось. Я был уже готов выдвинуться и подыскивал себе подходящий фонарь в дорогу. Бежать к маяку я собирался вдоль восточного берега, но даже так соваться туда без света опасно. Поначалу-то там песчаная коса, но ближе к маяку уже начинаются скалы, и там в темноте ноги переломать можно. Сначала ко мне сунулись Чао и Лилу, но я их быстро спровадил. Но потом подошла Намира. «Мангуст, может, не стоит? Оставайся здесь со всеми, и вместе отчалим с острова. Возможно, это придется сделать раньше, чем ты думаешь». «А как же оставшиеся ксилаи? Старейшины Шэнь и остальные, что решили остаться на маяке?» Она пожала плечами. «Если честно, они сами выбрали свою судьбу. И они точно не стоят того, чтобы рисковать ради них жизнью. Останься!» «Не могу», — покачал я головой. «Мне правда нужно закончить одно дело, Намира. Это касается только меня». «Но...» — она нервно оглянулась в сторону зеленой скалы. «Вдруг ты не успеешь вернуться до того, как эта тварь выберется наружу? Эфириды — крайне злобные создания, а такие, как мы, для них желанная добыча. Он сможет почуять нас хоть с другого конца острова». «Я не собираюсь попадаться ему на пути. Но если придется...» «Что ж, я готов рискнуть». «Но забрав с собой части ключа, ты рискуешь не только собой. Что, если ты не вернешься? Тогда и мы все будем обречены». А вот тут мне уже нечем было крыть. Я замолчал, погрузившись в угрюмые раздумья. Намира же шагнула ближе, протянула руку ладонью вверх. «Ты не доверяешь рыжему псу. И правильно делаешь. Но мне-то ты веришь?» Помедлив, я вложил фрагменты ключа в ее ладонь и также молча развернулся и отправился прочь. Фонарь лампу с иланским светящимся кристаллом в корпусе, я держал в левой руке. Посох с зубастыми дисками перебросил на лямки за спину. Добравшись до берега, я припустил вдоль кромки воды, быстро наращивая скорость. Сразу полегчало. Бег послужил для меня этакой формой медитации. Я полностью отдался процессу, освободил голову, отбросил остатки сомнений и тревог. Жаль, темно уже, и нельзя разогнаться во весь опор. Я бы не отказался даже от какой-нибудь полосы препятствий, чтобы дать мышцам и наработанным рефлексам показать, на что они способны. Зерно, ждущее меня на маяке, будто тоже чувствовало, что я близок к достижению цели. Сам я ощущал его присутствие с первых дней своего нахождения на острове. Но сейчас оно тянуло меня к себе, будто маяк, пылающий посреди ночного океана. Я бы, наверное, нашел к нему дорогу даже с завязанными глазами, и предвкушение этой находки затмило собой все, что заботило меня в последнее время. Окончательно отошли на второй план дрязги с пиратами и местными ксилаями, притупилась тоска по дому, и даже стало почти безразлично, а что, собственно, я буду делать дальше, после того, как мы выйдем в открытое море. Все неважно. Все потом. А сейчас последний рывок к цели, к которой я шел все эти дни. Да что там, я шел к ней гораздо дольше. Многие месяцы, с тех пор, как впервые услышал о хрустальном пути. Мой сенсей Бао не зря в свое время пытался отговорить меня. Видел, что я еще не готов. И мне пришлось здорово поработать, чтобы убедить его в обратном. Да и себя тоже. Там, под куполом, существовало 5 школ боевых монахов. Или, точнее сказать, 5 боевых стилей. По одному на каждую стихию. Быстрее и эффективнее всего было специализироваться на какой-то одной. Это позволяло прокачать даже простые приемы до таких высот, что они становились чудовищно мощными и приобретали дополнительные опции. Можно было сочетать и 2-3 школы. Расширенный арсенал умений тоже мог давать преимущество. Но я-то, как всегда, действовал в своем репертуаре. Выкрутил сложность на максимум и решил осваивать все 5. Это и открыло мне секретный квест про хрустальный путь. Единственное, что заставляло меня сомневаться, так это странное условие. Те, кто решат идти по этому пути, должны, в некотором смысле, начать с чистого листа. На своей нити пути они смогут носить лишь хрустальные зерна. Теперь-то я понимал, почему так. Артер ведь оказался чем-то гораздо большим, чем игра. Это все равно, что вырваться из тренировочного лагеря в настоящий взрослый мир. Поэтому и не важно, что придется отбросить прежние свои трофеи и достижения. Здесь, в большом Артере, они уже не имеют значения. Я, конечно, еще не знал, с чем именно столкнусь. Да и вряд ли можно будет делать далеко идущие выводы, найдя всего одно зерно из сотни. Но все же наверняка хрустальный путь — это что-то гораздо большее, чем банальное собирание артефактов, которые усиливали бы меня. Ведь и конечная цель у него — изменить этот мир. Как бы пафосно это ни звучало. Это поначалу немного пугало меня, но, кажется, за эти дни я успел пройти все стадии, вплоть до принятия. Вспомнился один из наших разговоров с Бао. «Путь — это жизнь». И его смысл в процессе, а не в достижениях. «Процесс? Ради процесса?» — усмехнулся я. «Я все-таки думаю, что должна быть какая-то цель. Да, цели, к которым ты стремишься, придают жизни смысл. Однако это не значит, что цель и есть смысл». «Как это? Ты противоречишь сам себе?» «Никакого противоречия, мой юный друг. Суть в самом стремлении. Именно оно делает тебя лучше. На смену достигнутым целям будут приходить новые. В некоторых ты и вовсе разочаруешься раньше, чем приблизишься к ним. Но пока ты стремишься к чему-то, ты на верном пути». «Что ж, кажется, цель я избрал. И, конечно же, самую сложную и масштабную из всех, что только можно представить в моем положении. Но что поделать? Я всегда был максималистом. И Артер меня не исправил. Пожалуй, даже наоборот. Влажный песок под ногами сменился каменистой почвой. Все сильнее начал чувствоваться подъем. Я чуть сбавил темп, но все же оступился и чуть не упал. Затормозил, размахивая руками, фонарь уронил, и тот упал, звякнув металлическим корпусом о камень. Хорошо хоть не разбился. Земля под ногами ощутимо дрожала, и стало понятно, что оступился я не просто так. Снова подземные толчки. И гораздо сильнее, чем в самом начале. Откуда-то со стороны зеленой скалы донесся грохот, слышимый даже на расстоянии нескольких километров. Сквозь темноту я даже, кажется, разглядел что-то вроде огромного столба дыма. Или это просто облака? Разглядывать было некогда. Подхватив фонарь, я снова бросился бежать. Башня маяка, издалека заметная даже в ночи, уже маячила впереди. Но, похоже, у меня осталось даже меньше времени, чем я думал.